Глава 101. Меч, рассекающий небо. Сусу с отчаянной верой в глазах смотрела на фигуру в синем, заслонившую ее от Цин. Возможно, Гун Еджиу все еще сохранил свои воспоминания и остатки сознания. Если это так, то значит, даже демоническая пилюля не смогла полностью извратить его честную и любящую натуру. Эта мысль согрела ей сердце и позволила робкой надежде возродиться в глубине души. В отличие от феи, Тан Тайцзинь смотрел на демонизированную копию Сяолиня с лютой ненавистью. Придушенный демоницей Цанхай в отчаянии уставился на своего подопечного, дрыгая в воздухе ногами. Ханба вздохнула. Какая досада! Демоническая пилюля уже изменила его сущность, но разум все еще помнит былое. «Как же нам поступить?» Она опустила руку, когти втянулись в пальцы. Оба висящих в воздухе бессмертных рухнули на каменный пол, жадно глотая воздух. Равнодушно глядя на них, Сыин нехотя проговорила. «Его Величество милостиво дарует вам свободу. Поспешите прочь из царства демонов, здесь вам не место». Но никто из них не шевельнулся. Гун Еджиу покачал головой. «Вы все еще здесь?» Сусу ответила дрожащим голосом. «Брат, пойдем с нами». Яо Гуан присоединилась к ней. «Гунье, возвращайся с нами в Ханьян. Владыка найдет способ тебе помочь». По лицу и шее любимого ученика главы Цюньсюаньцзы пробегали едва заметные демонические узоры, а в глазах отражалась внутренняя борьба. Сыин и Цзинми разрушили его самоконтроль и внушили жажду убийства, но не смогли убить глубоко проросшее в его сознании чувство ответственности за младших и заботу о тех, кто слабее. Выражение его глаз менялось ежесекундно, в зависимости от того, какое начало брало над ним верх. Взгляд стал почти безумным от противоборствующих чувств. Ханба наслаждалась развернувшимся перед ней представлением. «Брат мой!» — умоляюще позвала Сусу, в надежде склонить чашу весов на свою сторону, но оклик ее возымел прямо противоположное действие. Взгляд его вдруг похолодел, и он резко шагнул к фее Ли с лицом, перекошенным яростью. Она беспомощно смотрела на него, понимая, что сейчас погибнет, но не могла заставить себя ударить старшего брата ударной волной Чун Юй. На помощь пришел Тан Тайцзинь. Он резко отодвинул девушку, встав на пути разящей ладони Гунье. Новоиспеченного повелителя демонов питала энергией печати, меняющей суть. Его удар почти выбил дух из послушника секты Сяояо. Молодой человек поперхнулся, хлынувший горлом кровью, и, обернувшись к Сусу, спросил сурово: «Ну что, убедилась?» Но лицо ее выражало такое отчаяние и горе, что больше он не вымолвил ни слова. Его самого в этот момент захлестнули противоречивые чувства, отчаянная любовь к Сусу и лютая ненависть к Гунье. Нахлынувшие эмоции переполняли сердце и сжали горло. Казалось, что только убив соперника, он сможет вздохнуть полной грудью. В этот момент арбалет-богоборец в его теле зашевелился, как живое существо. Гунье и сам чувствовал, что под действием демонической энергии теряет над собой контроль. Отвращение к самому себе и жажда убийства переплелись в тугой узел, крепко стеснувший сердце. Он отступил на шаг, взял себя в руки и выдавил низким голосом. «Так вы хотите умереть в моем царстве?» Яо Гуан понимала, что он пытается побороть в себе убийственную злобу, и, желая помочь любимому, сделала к нему шаг. Цанхай едва успел перехватить несчастную. Вряд ли этот человек помнит своих близких, подумал он. Если так пойдет и дальше, они все погибнут от рук этого выдающегося адепта бессмертной секты Ханьян. А вовсе не от демона засухи. Но если этот парень все еще контролирует свое сознание, им лучше воспользоваться этим и уйти прямо сейчас. Может, он отвлечет Ханба от преследования. Сусу тоже понимала, что Гунье им в этот раз не спасти. С ними он сегодня не уйдет, а оставаться в царстве демонов смертельно опасно. Поэтому решительно сказала собратьям: «Уйдемте отсюда». Ее поддержал обрадованный Цанхай. Монстры в зале расступились, и по образовавшемуся проходу стайка бессмертных пошла к выходу, настороженно оглядываясь по сторонам. Сыин проводила их холодным взглядом. Цзинми возмутился. «Мы что, просто так их отпустим?» Демон засухи посмотрела на Гунье Джиу, который стоял рядом, опасный, как обнаженный меч, и протянула сладким голосом. «Конечно нет. Пусть сердце господина еще не до конца привержено тьме. Как это ни прискорбно, мы можем сделать так, чтобы его меч лишил жизни самых близких ему людей». Она повернула Гунье Джиу в сторону черной петли. «Божественное оружие уничтожено, но демоническое все еще существует. Когда-то демону-богу принадлежали три мощных артефакта – печать, меняющая суть, арбалет, убивающий богов, и меч, рассекающий небо. Печать уже проявила свою силу. Арбалет утерян, а меч запечатан в черной петле. Далеко не каждый демон может им управлять. Даже Сыин не имела такой способности. Но стоит попробовать силы новообращенного из бессмертных. Если не сама она будет владеть мечом, так пусть он будет в руках того, кто подчиняется ей». Гунье смотрел прямо перед собой мутным взглядом. Так проявлялось действие печати. Сыин сладко нашептывала ему: «Господин мой, пробуди волшебный меч, и ты обретешь высшую силу». Глаза Гунье вспыхнули мрачным огнем. Он встал в формацию черной петли, взмахнул рукой и ударил волной демонической энергии. Все темное царство затряслось, и потоки зловещей ци потекли по его пустынным просторам. Под формацией черной петли вспыхнуло магическое пламя густого красного цвета, и в нем явился миру меч, рассекающий небо. Сыин удовлетворенно улыбнулась. Важнейший демонический артефакт теперь у них в руках. Жаль, конечно, что не нашлось прирожденного демона с проклятыми костями. Ему пробудить меч не стоило бы ни малейших усилий. Демоническое оружие своему истинному хозяину подчинялось бы беспрекословно. Да, это был бы лучший вариант – прирожденный повелитель демонов. Но как его найти? Обратную дорогу до врат из царства демонов Сусу и ее спутники преодолели без приключений. Только Цанхай все никак не мог поверить в то, что они остались живы. Он то и дело оглядывался, проверяя, не преследуют ли их монстры. Добродушный толстяк из самой миролюбивой секты всю свою жизнь провел в самосовершенствовании и заботе о младших. Мог ли он помыслить, что однажды окажется во дворце повелителя демонов? Только что он и его спутники были на волоске от гибели, и вот покинули страшное место совершенно невредимыми. Но не успел он вздохнуть с облегчением, как его соученик охнул и рухнул на одно колено, опершись на меч, дабы совсем не пасть. Наставник обеспокоенно спросил: «Что с тобой, Дзюмин?» Он хотел помочь своему подопечному подняться, но тот оттолкнул его руку и стиснул зубы, пытаясь встать сам, опираясь на оружие. Он не хотел быть грубым, но фея Ли смотрела на него, и он не мог позволить себе слабеть у нее на глазах, да еще и после удара ненавистного Гунье. Молодому человеку все-таки удалось подняться, но он покачнулся и снова чуть не упал. В этот момент его поддержали чьи-то нежные руки, и голова его закружилась от знакомого и бесконечно им любимого тонкого аромата альбиции. С тех пор, как они встретились 500 лет назад, Сусу впервые сама подошла к нему так близко. Он насупился. «Разве ты не говорила, что мы должны держаться друг от друга подальше?» Девушка посмотрела на него с молчаливым укором. Из уголка его рта вытекла алая капля. От него сильно пахло кровью. Предназначенный ей удар могучего как хан Багунье нанес Тантайдзиню серьезные внутренние повреждения. Но он всегда отличался особой выносливостью и сейчас делал вид, что у него все в порядке. Только его потемневшие от боли глаза выдавали страдания, а еще обиду и гнев. Он покачнулся, и Сусу снова удержала его. Она внимательно посмотрела ему в лицо. То, что он сказал сейчас, держаться друг от друга подальше, это действительно то, чего он хочет? В нерешительности она почти собралась отпустить его, но он вцепился в рукав ее синего полупрозрачного платья и сверкнул на нее глазами с такой яростью, что, попробуя она его бросить, он, кажется, тут же придушил бы ее на месте. Сусу шумно вздохнула. Если бы не прошлое 500-летней давности, его обида показалась бы ей смешной, но сейчас она только опустила голову и крепче обняла его, помогая удержаться на ногах. Тантайдзинь со своей стороны понял, что лучше не капризничать, иначе фея может запросто отпустить его, и молча пошел с ней рядом в угрюмой задумчивости. Цанхай оглянулся на фею и брата. Значит, младшему была нужна помощь именно от нее? Он покачал головой и понимающе улыбнулся. Яо Гуан брела рядом, глубоко потрясенная тем, что случилось с ее обожаемым просветленным возлюбленным. Выйдя из ворот, они пересекли границу тайного царства и вернулись в мир смертных. «Что-то происходит в царстве демонов!» — вдруг встревоженно зазвенела волшебная Чон Юй. Бессмертные оглянулись и обнаружили над почти растворившимися в дымке темными вратами почерневшее небо и клубящиеся грозовые тучи. Тантайдзинь всем своим естеством ощутил сильнейшую демоническую ци, нагоняющую их. Арбалет в его теле встрепенулся, и он снова услышал его вкрадчивый шепот в своем ухе. «Ты убедился, кого она любит уже 500 столетий? В ее сердце нет места для тебя. Сейчас ей жаль тебя, но потом она, как всегда, уйдет, и ты ее больше не увидишь. Почему же ты все еще колеблешься? Зачем взял бусину тысячи лиц у Джин Юанбая? У тебя уже есть арбалет, убивающий богов. Сегодня ты можешь овладеть еще и мечом, рассекающим небо. Тогда станешь высшей силой этого мира». Но Тантайдзинь усилием воли подавил голос арбалета-богоборца. Он и сам уже почувствовал приближение сильнейшего магического артефакта. Цанхай, вглядываясь в стремительное темное небо, испуганно запричитал. «Да что ж такое? Что вообще происходит?» Вот уж невезение. Ни наставника не нашли, ни Гунье не спасли. Единственное полезное, что вынесли из этого злосчастного путешествия, узнали о пробуждении демона засухи. Теперь бессмертные смогут принять хоть какие-то меры предосторожности. Сусу решила, что для одного дня приключений достаточно, и окликнула своих друзей. «Что-то не так. Нам лучше поспешить и убраться отсюда». Но не тут-то было. Ворота демонического царства снова распахнулись, и из них вылетела стройная фигура в синем с длинным мечом в руках. С черного клинка капала кровь. От былого благородства Гунье не осталось и следа. Демонический узор покрывал его свирепое лицо густой сеткой, змеями окутывал шею, а глаза, когда-то теплые и легкие, стали пронзительно безжалостными. Яо Гуан вскрикнула отчаянно: «Джиу!» Монстр на ее призыв никак не отреагировал. Он висел в воздухе, хищно глядя на четверых бессмертных внизу, как на свою добычу. Его нефритовая корона разбилась, и ничем больше не сдерживаемые черные длинные волосы развивались на ветру длинными шелковыми прядями. Новообращенный повелитель демонов занес над своими бывшими собратьями меч, рассекающий небо. Из врат вышла демон засухи и улыбнулась, довольная представшей перед ней картиной. Сердце Сусу упало, она с самого начала подозревала, что Ханба просто так их не отпустит. Глядя на довольное лицо демоницы, девушка поняла, в чем заключается ее коварный план. Гунье должен был сам убить своих друзей, и тогда он больше никогда не посмеет вернуться на светлый путь познания. Грозовые тучи неслись по небу, а высоко над ними черной молнией сверкало страшное оружие. Смертельно бледная Яо Гуан, не отрываясь, смотрела на демона в небе. Казалось, она не может поверить своим глазам. Разве может Гунье превратиться в чудовище? Если он убьет их и очнется однажды, что с ним будет тогда? Она стиснула зубы, сотворила в ладони золотую печать и взмыла ввысь к своему возлюбленному. «Яо Гуан, нет!» — закричала Сусу. Но прежде чем фея попала под удар меча, Тантайдзинь с помощью золотых нитей опутал ее и оттащил назад. Скользнув по ней холодным взглядом, он бросил раздраженно: «Дурочка!» Сусу обняла рыдающую подругу, а молодой человек подумал, что толку с того, что Святоша-отступник очнется на мгновение. Он все равно продолжит убивать. Когда уже они поймут, он теперь демон, а не человек? Он посмотрел внимательно на стоящую рядом Сусу. Интересно, превратись он в подобное исчадие ада, будет она смотреть на него с такой же печалью и сожалением? И сам себе ответил: нет, не будет. В этот момент, когда повелитель демонов полетел с занесенным мечом к своим бывшим собратьям, все они как будто оцепенели. Только Чин Юй издала пронзительный звон, готовая защитить Сусу. Но неожиданно из ниоткуда возник чудовищный черный арбалет и нанес мощный удар по мечу, рассекающему небо. Раздался взрыв, и время словно остановило свой бег. Сыин неотрывно смотрела на арбалет, убивающий богов, в руках у простого послушника бессмертной секты и не могла понять, как мог он у него оказаться. Но в последнее мгновение ее почти сбил с ног мощнейший поток, исходящий от него демонической энергии. Ее глаза просияли. Неужели свершилось невозможное?